«Все готовы?» Мой шепот утонул в ночной тишине. Я увидел три кивка. Я повернулся к Арине, чтобы отдать главную команду. «Начинаем!» «Давай сигнал!» Я ожидал увидеть ее сосредоточенное лицо, увидеть, как она вскинет руки, посылая импульс. Вместо этого я увидел, как ее лицо становится белым, как полотно. Краска схлынула с него в одно мгновение. Ее глаза, устремленные на ярко освещенное окно кабинета Аристарха, расширились от чистого, животного ужаса. «Там!» – прошептала она, и ее голос дрогнул, сорвался. «Это был шок, он ждет нас!» Ратмир рядом напрягся всем телом. «Что значит, ждет?» Арина медленно покачала головой, не в силах оторвать взгляд от окна, где в свете лампы виднелся чей-то силуэт. «Он знает, что мы здесь. Я чувствую его, он наслаждается моментом. Это ловушка. Он не один». Ее шепот превратился в сиплый, сдавленный хрип, от которого у меня по спине пробежала ледяная сороконожка. «С ним еще двое очень сильных. Их аура — это не люди. Это не жнецы. Это что-то другое. Что-то гораздо хуже». Глава 8. Краска схлынула с лица Арины в одно мгновение, будто из нее разом выкачали всю кровь, оставив лишь восковую маску, на которой двумя темными провалами зияли расширившиеся от ужаса глаза. Взгляд ее был прикован не ко мне, не к Ратмиру, а куда-то вдаль, к тускло освещенному окну второго этажа, до этого казавшемуся мне просто пятном света в ночи. Ее губы едва заметно дрожали. «Там», — прошептала она, и голос сорвался, превратившись в сиплый, сдавленный хрип. «Он ждет нас. Ну, приехали. Конечная, просьба освободить вагоны». Тишина, еще мгновение назад бывшая нашим главным союзником, теперь давила на уши, как многотонная плита. Рядом всем телом напрягся Ратмир, его рука сама собой нашла рукоять меча. Остановив дыхание, два его верзилы, Степан и Игнат, уставились на командира в ожидании приказа. Их рожи вытянулись, будто им только что сообщили о тройном повышении налогов при урезанном вдвое жаловании. Пусть они и не понимали, откуда ей это известно, но верили безоговорочно. Инстинкт воина, тысячу раз спасавший их шкуры, орал дурным голосом, что девчонка не врет. «Что значит, ждет?» – прорычал Ратмир, и его рык проскрежетал в ночи, как камень о камень. Не в силах оторвать взгляд от проклятого окна, Арина медленно покачала головой. «Он знает, что мы здесь. Он наслаждается. Это ловушка. И он не один». Ее тихий шепот для меня прозвучал, как вой сирены воздушной тревоги. Весь мой гениальный, выверенный до мелочей план, все генераторы, хитроумные схемы и расчеты, все только что накрылось медным тазом. Мы оказались не хитрыми охотниками, подкрадывающимися к логову зверя, а мышами, что списком бегут по лабиринту под взглядом сытого, ленивого кота, который решает, с какой из нас начать. Аристарх не просто подготовился к нашему визиту, он его срежиссировал. Объект ловушка неопределен. С неподдельным любопытством встряла в моей голове искра. Это механическое устройство или тактическая концепция, основанная на введении противника в заблуждение. Это, подруга, состояние, когда ты понимаешь, что сейчас тебе будут бить, возможно, даже ногами, а ты даже не знаешь, с какой стороны прилетит первый удар. Мысленно огрызнулся я. Молчи, идет совещание. Нужно было что-то делать. Прямо сейчас, пока паника не успела пустить свои липкие корни в сердца моих временных союзников. Выйдя из тени часовни, я шагнул вперед и оперся руками о холодный, влажный камень ограды. Все взгляды тут же впились в меня. Они ждали, ждали, что скажет безумный барон, который их в эту задницу и затащил. «Что ж, господа хорошие», — мой голос прозвучал на удивление ровно и даже, кажется, весело, — «план тихого сапа официально объявляется закрытым. Похоже, наш клиент, парень не только богатый, но и с хорошей интуицией, или с отличной разведкой, что в нашем случае одно и то же». Я выпрямился и обернулся к ним. Лицо Ратмира выражало не страх, а холодную, злую деловитость хирурга перед сложной операцией. Он был готов к бою. Его ребята тоже. Для них рубиться в открытую было куда проще, чем красться по теням. Оставалось лишь дать им цель. «Мыслим иначе». Я постучал себя пальцем по лбу. «Если враг ждет, что мы проскользнем в его дом, как воры, значит, мы должны вломиться туда, как медведь-шатун в курятник». Громко, нагло, из парадного входа. Мой взгляд уперся в Ратмира. «Воевода, ты хотел пошуметь, у тебя есть шанс. Твоя задача, вместе с ребятами», — кивок в сторону тут же приосанившихся Степана и Игната, — «устроить у главных ворот такое представление, чтобы они там все на уши встали. Орите, стучите в ворота, изображайте пьяную драку, атакуйте в лоб, мне плевать. Главное, максимум шума и суеты. Вы, приманка, главное блюдо. Ваша цель, стянуть на себя абсолютно все, что умеет держать в руках оружие. Каждый патруль, каждого охранника из дома. Понятно? Ратмир слушал молча, с непроницаемым каменным лицом, но в его глазах буравчиках уже загорался огонь. Этот план, простой и прямой, ему явно нравился куда больше предыдущего. Он требовал лишь того, что воевода умел лучше всего – драться. На его губах проступила тень ухмылки, на этот раз не такой неприятный. «Пошумим так, что в столице услышат», – ровно произнес он. «Вот и отлично». Я перевел взгляд на Арину, все еще выглядевшую так, будто увидела привидение. «А мы, принцесса, пока они там будут устраивать свой концерт по заявкам, пойдем с черного хода. Они будут ждать нас там, где тихо и темно, а мы придем туда, где громко и светло. Переиграем их на их же поле». Я хлопнул в ладоши, звук получился сухим и резким. «План, вопросы есть?» «Вопросов нет. Ну что, воины, готовы зажечь?» Судя по тому, как кивнул Ратмир и какая ухмылка проступила на его губах, идея разнести кому-то ворота пришлась ему по душе куда больше, чем ползание по кустам. Короткого рыка приказа хватило, чтобы его бойцы, без лишних слов, растворились в тенях, двинувшись в сторону главного входа. Их тяжелая, уверенная поступь не оставляла сомнений. Они шли не на разведку, а на работу, на свою любимую, кровавую работу. Я повернулся к Арине. Она все еще была бледна, но на смену паническому ужасу в ее глазах пришла холодная, сосредоточенная ярость. Похоже, она приняла новую реальность, в которой ее магия не всемогущий ключ, а просто один из инструментов в ящике ушлого слесаря. И сейчас требовалось не волшебство, а точный, выверенный удар. «Арина», я кивнул в сторону поместья, в ночи похожего на спящее каменное чудовище. «Зажигай нашу новогоднюю гирлянду. Пора устроить им фейерверк». Вместо ответа она просто закрыла глаза, и на мгновение ее лицо стало абсолютно безмятежным. Никаких взмахов руками или бормотания заклинаний, как у того же Елисея. Она просто нажала на кнопку. Короткий, едва уловимый импульс ощущался и без помощи искры, будто одинокая капля упала в центр до предела заряженного озера, став той самой последней, что переполняет чашу. И мир взорвался тишиной. Сначала в заброшенном переулке, где Ратмир оставил первый сверток, раздался низкий, утробный гул, будто из-под земли пытался вырваться гигантский шмель. Секунду спустя там полыхнуло коротким, ослепительным всплеском мертвенно-зеленого света, который тут же погас. Затем то же самое произошло под гнилым мостом через сточную канаву, а следом, в дупле старого дерева на задах поместья. Три синхронных разряда. Мои уродливые комочки из проволоки и камней, собранные на коленке, сработали. По сигналу Арины пьезокристаллы, медленно накапливавшие статическую энергию, одновременно разрядились через кварцевые детонаторы, выплеснув все накопленное в виде хаотичного, немагического электромагнитного импульса. Чистая физика, мать ее, печать молчания, это сверхчувствительная дрянь, рассчитанная на улавливание тончайших вибраций маги, получила сразу три удара кувалды. Арина вздрогнула и схватилась за голову. Что-что это? Ее голос дрогнул от изумления. Поле оно кричит. Она чувствовала это как боль. Для меня же это был триумф инженерной мысли. На гладких, прежде просто каменных стенах поместья вспыхнули руны, десятки, сотни до этого невидимых символов. Но они не горели ровным, тревожным светом, а бешено замигали, вспыхивая то тут, то там, как на неисправном табло в аэропорту. Система защиты сошла с ума, не способная определить источник угрозы, ведь угрозы, по ее логике, и не было. Она захлебнулась тремя мощными, но абсолютно пустыми всплесками, перегрузившими ее сенсоры. Фиксирую три одновременных, нестабильных энергетических всплеска немагической природы, бесстрастно доложила искра. Система защиты цели перегружена. Эффективность помех 97%. Зафиксировано хаотичное перемещение биологических объектов внутри периметра. Концепция зажечь гирлянду выполнена успешно, более чем, подруга, пробормотал я, наблюдая за начавшимся представлением. В поместье ударили колокола, не тревожным, мерным набатом, а беспорядочным, паническим трезвоном. Заорали люди. Из казармы во двор высыпала стража, мечась по двору, как тараканы, которым на кухне внезапно включили свет. Офицеры размахивали руками, выкрикивая противоречивые приказы. Часть отряда ринулась в сторону переулка, часть – к мосту, еще несколько человек – к старому дереву. Полный абсолютный хаос. В этот самый момент в главные ворота ударило что-то тяжелое. Глухой, мощный удар, от которого, казалось, сотряслась земля, а с крыши нашей часовни посыпалась черепица. А затем еще один. И еще. Ратмир и его ребята, не дожидаясь приглашения, начали выламывать дверь. С той стороны донесся яростный рев воеводы, лязг стали и отборный казарменный мат Степана. Представление началось. Весь оставшийся во дворе гарнизон как один развернулся и ринулся к главным воротам, откуда доносился единственный понятный им звук – звук боя. Двор опустел за считанные секунды. Глядя на эту рукотворную суматоху, я криво усмехнулся. Делов на копейку, а шуму на рубль. Прямо как на учениях, когда прапорщик роняет банку сгущенки в палатке у генерала. «Ну что, принцесса?» – я повернулся к Арине, – которая смотрела на сотворенный нами хаос с потрясенным восхищением. «Похоже, на наш спектакль все билеты проданы. Пора на сцену. Пора, принцесса. Наш выход». Не давая ей времени на раздумья, я схватил ее за руку и потащил за собой, ныряя в спасительную тень сада. Грохот и яростные крики со стороны главных ворот остались за спиной, став идеальным звуковым прикрытием. Здесь, под сенью уродливо разросшихся деревьев, стояла на удивление тихая, но гнетущая, больная тишина. Пахло прелой листвой и какой-то гнильцой. Очерневшие по обе стороны от едва заметной тропинки кусты были подстрижены так ровно, будто их равнял не садовник, а маньяк-перфекционист. Идеальное место, чтобы прятать всякую дрянь. Пригибаясь к земле, мы двинулись вперед. Арина, с ее кошачьей грацией, скользила бесшумно. Я же, с моей городской подготовкой, старался не хрустеть ветками, как слон в посудной лавке. «Искра, режим сапера», мысленно рявкнул я. Полный анализ на механические сюрпризы. Капканы, растяжки, ямы с кольями, подсвечивай мне всю эту радость, да поживее. Концепция «сапер» принята. Активация режима тактического сканирования на наличие скрытых механических угроз. Интересно, а почему они не используют магические ловушки? Это было бы эффективнее, с неподдельным научным любопытством отозвалась она. «Потому что наш клиент, параноик, который боится магии больше, чем зубной боли», – буркнул я. «Он сам сидит под антимагическим колпаком. Какие уж тут ловушки. Работай». Мир перед глазами подернулся знакомой изумрудной сеткой, превращая реальность в наложенный поверх нее чертеж. Первая же закладка нашлась в 5 шагах от нас. Под слоем опавших листьев система подсветила знакомый силуэт. Обнаружено устройство. Классификация. Капкан медвежий, модель устаревшая. Состояние. Взведен. Рекомендую не наступать, деловито доложила искра. Вижу, не слепой, прошипел я. Подобрав с земли толстую, сухую ветку, я подошел ближе и аккуратно ткнул ей в центр присыпанной листьями ловушки. Оглушительный, лязгающий клац, от которого Арина вздрогнула, а у меня по спине пробежал холодок. Две ржавые, усеянные зубьями челюсти с силой сомкнулись, перекусив ветку, как спичку. Попадись в такую нога и прощай, карьера марафонца. Мы пошли дальше, медленно, шаг за шагом, и мой внутренний миноискатель работал без сбоев. Вот тонкая, почти невидимая в полумраке леска, натянутая на уровне щиколотки, ведет к связке ржавых колокольчиков на ветке. Не смертельно, но шуму наделает столько, что сбежится вся округа. Жестом показав Арине сделать то же самое, я аккуратно перешагнул через нее. А вот хитро замаскированная яма, прикрытая хлипкой решеткой и дерном. Искра подсветила ее контуры, и стало ясно, что внизу ждет не просто яма, а что-то острое и недружелюбное. Так, перебежками от куста к кусту, мы продвигались к темному силуэту дома. Вся эта прогулка по саду напоминала прохождение уровня в какой-то компьютерной игре. Только вот сохранений здесь не было, а геймовер означал вполне реальный и очень неприятный конец. Наконец мы вышли к задней стене поместья. Здесь, в глубокой тени, притаилась невзрачная, обитая железом дверь, черный ход, наш билет внутрь. Возле двери, прислонившись к стене, стояли двое стражников. Прислушиваясь к грохоту с парадного входа, они нервно переговаривались. Совсем озверели, черти, долетел обрывок фразы одного из них. «Что там творится? А нам какое дело?» – огрызнулся второй. «Наш приказ – стоять здесь и не высовываться». Хозяин велел. Договорить они не успели. Мы с Ариной переглянулись. Без слов и жестов, лишь короткий, едва заметный кивок, мы понимали друг друга уже на уровне инстинктов, как два волка, загоняющие добычу. Я приготовился к рывку, но Арина опередила меня. Шагнув из-за кустов на освещенный пятачок перед дверью, она не стала колдовать или создавать световые эффекты. Она просто выпустила свою ауру, не оружие, волну. Из нее хлынул поток чистой, концентрированной жизни, тепла и запаха озона после грозы. Мозги стражников, привыкшие к серости, поту и вони этого мира, просто не смогли обработать такой объем информации. Короткое замыкание. Тот, что говорил первым, замер на полуслове со стекленевшими глазами и отвисшей челюстью, уставившись на Арину с тупым, блаженным изумлением, будто перед ним с небес спустился ангел с бесплатным пивом. Второму повезло меньше. Он успел лишь развернуться на шум, но я уже был рядом. Искру из ножен вынимать не было нужды. Короткий, выверенный удар рукоятью, словно дубиной, пришелся точно в основание черепа, туда, где шлем не защищал. Глухой, влажный звук, будто по спелому арбузу стукнули. Стражник даже не пикнул, просто мешком осел на землю. Первый все еще стоял, пуская слюни. Арина отступила, и я, оказавшись перед ним, повторил маневр. Второй глухой стук, и вот у нас уже два спящих красавца. Тихо, быстро и без лишней крови. Мы замерли, прислушиваясь. Тишина. Лишь далеко у ворот все еще гремела битва Ратмира. Наш выход на сцену прошел незамеченным. Дверь была перед нами. Не сговариваясь, я оттащил одного спящего за кусты, Арина, второго. На все ушло секунд 10. Простейший замок на двери поддался трофейному стилету после пары ковыряний. Тихий щелчок, и путь внутрь свободен. Мы скользнули в узкий коридор, пахнущий сыростью и вареной капустой. Внутри, на контрасте с ревом и лязгом снаружи, стояла оглушительная тишина. Темные, потертые деревянные полы блестели, а стены украшали гобелены с унылыми охотничьими сценами. Все чисто, богато, но бездушно, как в музее, где трогать ничего нельзя, а хочется чихнуть погромче, чтобы смотрительницы забегали. Вся охрана, как я и рассчитывал, сейчас была на концерте Ратмира. Коридоры пустовали. Мы оказались в сердце вражеской цитадели, и никто об этом даже не догадывался. Анализ. Внутренние помещения пусты. Зафиксированы множественные акустические аномалии со стороны главного входа. Вероятность столкновения с противником в текущем секторе низкая. Почему мы движемся так медленно? Расчет показывает, что при увеличении скорости на 15% мы достигнем цели на 2 минуты быстрее, с логикой калькулятора встряла искра. Потому что если нас услышит какая-нибудь повариха, вышедшая вынести помой, мы достигнем цели еще быстрее, мысленно прошипел я. Правда, не той, на которую рассчитывали. Так что помолчи и сканируй дальше. Арина пошла первой. Прикрыв глаза, она вытянула руку вперед, будто прощупывая невидимую нить в воздухе. Он там, ее шепот был едва слышен. Наверху. Чувствую его, как сквозняк в жаркий день, ледяной. Он не двигается. Просто сидит и ждет. Мой личный магический компас, который вместо севера указывал на главную задницу этого города. Прикрывая тыл, я шел следом, ощупывая взглядом каждый темный угол, каждую дверь, из-за которой мог выскочить запоздалый охранник. Но дом был мертв. По широкой скрипучей лестнице мы поднялись на второй этаж, где воздух стал еще плотнее и холоднее. Волосы на руках встали дыбом. Даже без магических радаров я понимал, мы приближаемся к чему-то очень неправильному. Холод, источаемый кабинетом Аристарха, был не физическим. Он был самой пустотой, дырой в реальности, высасывающей тепло, свет и саму жизнь. Вот она, дверь, массивная, из черного дерева, с тяжелой бронзовой ручкой в виде хищной птичьей башки. От нее веяло таким холодом, будто за ней не кабинет, а промышленная морозильная камера. Мы замерли у стены, переводя дыхание. «Ну что?» – шепотом спросил я. «Новости с полей?» Приложив ладонь к холодному дереву, Арина сосредоточенно ответила. «Он там, сидит за столом, ждет». И двое, она нахмурилась. Два телохранителя по бокам, обычные люди, но очень сильные. Пустоты в них нет. Обычные – это хорошо. С обычными мы умеем разговаривать. Быстро и доходчиво. Я посмотрел на Арину. Она – на меня. В ее глазах больше не было страха, лишь стальная решимость идти до конца. «Готово?» Она молча кивнула. Стучать я не стал. Вежливость для тех, у кого есть время. Сделав глубокий вдох, я с размаху ударил плечом в тяжелую дверь. Та с оглушительным треском распахнулась, влетая внутрь. Я ворвался следом, на ходу выхватывая искру и готовясь к бою. За массивным столом, заваленным свитками и бухгалтерскими книгами, сидел он, Аристарх, худощавый, холеный аристократ в дорогом бархатном камзоле. Наше эффектное появление его ничуть не смутило. Медленно подняв голову от бумаг, он одарил нас спокойной, хищной улыбкой. Наконец-то, его голос, тихий и мелодичный, заставил мурашки пробежать по коже, а я уж заждался. По бокам от его кресла, словно каменные истуканы, застыли телохранители в черной броне без знаков различия. Вот только их оказалось не два, а четыре. Четыре здоровенных, безмолвных машины для убийства. За моей спиной сдавленно охнула Арина. Но страшнее было другое. Аристарх медленно, с линцой сытого хищника, поднялся на ноги. В тот же миг я понял, насколько сильно мы ошиблись. Холод шел не от комнаты, он шел от него. Воздух вокруг его фигуры пошел черной рябью, словно марево над асфальтом, только всасывающее свет и тепло. Его глаза, до этого бывшие просто глазами умного и злого человека, вспыхнули мертвенным, безжизненным огнем. Я не знал, что это за тварь, но Арина знала. За спиной раздался ее сдавленный, полный первобытного ужаса шепот, рассекающий. Глава 9. Едва я влетел в кабинет, за спиной раздался жирный металлический щелчок. Дверь не просто захлопнулась, ее заперли. Массивная, обитая железом, она отрезала нас от остального мира, превратив роскошный кабинет в элитную, но все же мышеловку. Ну вот и все, кино не будет. Электричество кончилось. Аристарх все еще стоял у стола, растягивая губы в улыбке, от которой хотелось проверить, на месте ли кошелек и почки. Ленивым, почти небрежным взмахом руки, словно дирижер, дающий сигнал к началу похоронного марша, он подал знак, и оркестр заиграл. Четыре черных шкафа с антресолями, до этого казавшиеся частью интерьера, пришли в движение. Они не бежали, они наступали. Слаженно, без единого звука, расходясь веером, чтобы отрезать мне путь к Арине. Из-за спин показались не мечи, а натуральные двуручные рельсы, которые в руках обычного человека были бы просто рычагами для подъема телеги. В их лапах это было оружие, предназначенное не для фехтования, а для превращения противника в фарш. Замысел их был прост и очевиден, как инструкция к молотку. Оттеснить меня, связать боем и методично разобрать на запчасти, пока их хозяин разбирается с десертом в лице нашей принцессы. Классическая схема загона, только вместо собак, верзилы в два моих обхвата. Внимание! Четыре биологических объекта повышенной прочности, классификация тяжелая пехота, начали скоординированную атаку, бесстрастно отозвался в голове голос Искры, будто комментируя шахматную партию. Траектории их движения пересекаются в точке твоего текущего местоположения. Рекомендую срочно изменить местоположение. А еще лучше, найти альтернативный выход. Спасибо, Кэп, мысленно огрызнулся я. Альтернативный выход сейчас только один, в окно второго этажа, башкой вниз. Так что давай без советов, просто работай. Я невольно шагнул назад, рука крепче сжала рукоять Искры. Сердце не колотилось, оно будто провалилось куда-то в пятки, а вместо него в груди застыл холодный свинцовый комок. Не страх, предельная, звенящая концентрация, при которой мозг переходит в режим ускоренной съемки, просчитывая варианты со скоростью суперкомпьютера. И все варианты, которые он выдавал, были, мягко говоря, не очень. Тем временем Аристарх, проигнорировав меня, как досадную помеху, медленно, с грацией сытого удава, двинулся в сторону Арины. От него волнами исходил тот самый сосущий холод пустоты. Он не спешил, наслаждаясь моментом, предвкушая, как сломает волю и выпьет жизнь из единственного существа в этом мире, способного ему противостоять. Желваки заходили под кожей на моих скулах. Разделить нас, не дать ей помочь мне, не дать мне помочь ей. Стара, как мир, но, черт побери, эффективно. Принцесса, займись главным. Рявкнул я, отступая еще на шаг и упираясь спиной в массивный, как мамонт, дубовый стол. Этих я пока поразвлекаю. Не оборачиваясь, Арина коротко кивнула. Вокруг ее фигуры уже начало собираться золотистое, теплое сияние. Она готовилась к своей битве, к противостоянию аур, к поединку, в котором решалось все. А у меня начинался свой праздник. Сократив дистанцию, первый из телохранителей слева нанес удар, не быстрый выпад, а тяжелый, мощный замах сверху вниз, рассчитанный на то, чтобы проломить и блок, и череп под ним. Парировать я не стал. Пытаться остановить эту железяку Искрой, все равно что ловить лбом летящий лом. Вместо этого я нырнул в сторону, уходя под его замах. Двуручный меч с оглушительным треском врезался в столешницу, выбив из нее фонтан щепок. Я уже был на другой стороне стола, используя его как барьер. Отлично. Прекрасно. Четверо на одного в комнате, забитой тяжелой дубовой мебелью. Это не бой на мечах, а, чтоб его, городские бои в миниатюре. А в этом я кое-что понимаю. Мое рявканье она услышала, не тратя ни секунды, пока я изображал из себя юркую мышь перед котом-переростком с двуручным тесаком. Арина шагнула навстречу Аристарху. Без криков и боевых поз она просто расправила плечи, и из нее ударил свет. Хлынувший поток не имел ничего общего с мягким сиянием для исцеления или точечными импульсами для моих генераторов. Это был взрыв чистой, концентрированной жизни. Золотистый, почти осязаемый свет хлынул из нее во все стороны, как от сверхновой, на мгновение превратив мрачный кабинет в залитую полуденным солнцем поляну. Воздух наполнился запахом озона, нагретой хвои и чего-то еще, неуловимо древнего и правильного. Аристарх, уже протягивавший к ней свою тонкую аристократическую руку, отшатнулся, будто наткнулся на невидимую стену. Его хищная улыбка сползла с лица, сменившись брезгливым удивлением, как у гурмана, которому в дорогом вине попалась муха. Черная марева, клубившаяся вокруг него, столкнулась с золотым сиянием Марины. И началось самое странное сражение из всех, что я видел. Сражение шло не в привычном понимании. Никаких огненных шаров или молний, лишь чистое, безмолвное противостояние двух противоположных начал. Теплая, живая, созидающая аура Арины давила на ледяную, мертвую, высасывающую ауру Аристарха. Его пустота пыталась поглотить ее жизнь. Ее жизнь, выжечь и заполнить его пустоту. Воздух между ними загустел, пространство пошло рябью, искажая и преломляя свет свечей под немыслимыми углами. Это напоминало марево над раскаленным асфальтом, только в этом мареве сталкивались два мира. Там, где золотой свет соприкасался с черной дымкой, вспыхивали и тут же гасли крошечные, бесшумные искорки. Аристарх остановился, не в силах подойти к ней. Ее поле, ее аура стала для него непреодолимым барьером, который, судя по исказившемуся лицу, причинял физическую боль. Она сдерживала его, не давая использовать смертоносные способности на полную катушку. Но и сама она оказалась заперта. Ее лицо побелело, на лбу выступили бисеринки пота. Неподвижная, как статуя, она вложила всю себя, всю волю и силу в поддержание этого хрупкого, дрожащего баланса. Вся ее энергия уходила на то, чтобы не дать чудовищу сделать еще один шаг. Она стала живым щитом, сдерживающим готовый взорваться ядерный реактор, но этот щит истончался с каждой секундой. Она не могла помочь мне, я не мог помочь ей. Мы были в одной комнате, разделенные невидимой стеной, и каждый вел свой собственный, отчаянный бой на выживание. Между ними образовалась зона магического вакуума, мертвого штиля, где их силы взаимно гасили друг друга. Сложилась патовая ситуация, в которой проиграет тот, у кого первым кончатся силы. И я был уверен, запас прочности у этого ходячего мертвеца куда больше, чем у живой девчонки. Фиксирую создание локализованного поля нейтрализации. Две противоборствующие энергетические сигнатуры уравновешивают друг друга. Интересный феномен, прокомментировала Искра, пока я уворачивался от очередного удара, снесшего угол стола. Похоже на аннигиляцию материи и антиматерии на энергетическом уровне. При нарушении баланса возможен неконтролируемый выброс энергии. Рекомендую находиться на максимальном удалении в момент предполагаемого коллапса. Да ты что, а я-то думал поближе подойти, погреться. Прошипел я, перекатываясь через пол и вскакивая на ноги. Времени у меня было в обрез. Нужно было заканчивать возню с этими громилами и выручать принцессу, пока она не превратилась в выжатый лимон. Иначе неконтролируемый выброс энергии станет нашей общей эпитафией. План был прост. Как валенок, выжить. Эти четыре терминатора в латах двигались единым механизмом, их цель – задавить массой, загнать в угол и превратить в отбивную. Фехтовать с ними – чистое самоубийство. Против их силы и опыта у меня был только мозг, незамутненный понятиями о воинской чести, и стол. Массивный, дубовый, мой лучший друг на ближайшие пару минут. «Эй, ребята, а в очередь встать не пробовали?» – крикнул я, перекатываясь за его угол. Когда двое ринулись в обход, я не стал их ждать. Схватив тяжелое резное кресло, я с размаху швырнул его под ноги правому. Верзила споткнулся, его отработанный шаг сбился, и он, грязно выругавшись, чуть не завалился на бок. Полученной секунды хватило, чтобы метнуться влево, к тому, кто уже заносил свой рельс. Оказавшись слишком близко для блока, я просто врезался в него плечом и, проскальзывая мимо, со всей дури пнул под коленную чашечку. От сухого, отвратительного хруста воин взвыл, не яростно, а как-то по бабье, тонко и обиженно. Его нога подломилась, и он рухнул на пол, выронив меч, который с грохотом прокатился по паркету. Есть минус один, временно. Третий, видя меня в открытой зоне, ринулся вперед с прямолинейностью товарного поезда. Уклоняться было некуда. Тогда я схватил со стола тяжеленный бронзовый подсвечник, грамм на 800, не меньше. «Лови подарок от барона!» — заорал я и, не целясь, швырнул его прямо в забрало наступающему. Тот инстинктивно дернул головой, и подсвечник со звоном ударил по шлему. Эффекта ноль, но на долю секунды он потерял меня из виду. Этого хватило. Рванув вперед, я оказался у него под боком, когда он опускал голову. И снова, не лезвие. Короткий, злой удар навершием искры в сочленении доспеха на локте. Рука с мечом бессильно повисла. Минус полтора. Четвертый, самый осторожный, до этого державшийся поодаль, видимо, понял, что его товарищи действуют как боты в плохой игре, и сменил тактику. Вместо атаки он начал медленно кружить, выжидая моей ошибки. Тяжело дыша, я отступил к стене. Два противника временно выведены из строя, третий хромает, четвертый играет в тактика. Передышка. Короткая, как заячий хвост, но моя. И я собирался использовать ее на все 100. Взгляд метнулся к центру комнаты, где Арина и Аристарх все еще стояли в своем безмолвном поединке. Ее лицо было мокрым от пота, а золотое сияние вокруг заметно тускнело. Она выдыхалась. Время играло против нас. Если она падет, нам всем крышка. Главная проблема – упырь в бархатном камзоле. Его громилы – просто мясо. «Искра», – мысленно приказал я, не сводя глаз с кружащего телохранителя. «Забей на этих верзил. Полный анализ главного приза. Вон того, кто косплеит темного властелина. Сканируй ауру, структуру, ищи слабое место. Мне нужна кнопка выкл. Живо». «Принято. Перенаправление вычислительных мощностей на объект Аристарх. Анализ энергетической структуры запущен. Предупреждение. Его поле нестабильно и излучает аномальные помехи. Это как пытаться настроить радио во время грозы. Потребуется время. Времени у нас нет», — прорычал я, уворачиваясь от выпада тактика. Меч прошел в сантиметре от моего уха, высекая искры из каменной кладки. Я снова нырнул за стол, к этому моменту похожий на жертву лесоруба-маньяка. Тот, со сломанной ногой, уже пытался подняться, опираясь на стену. Тот, с покалеченной рукой, пробовал перехватить меч здоровой. Они возвращались в строй. Веселье начиналось по новой, пока я отчаянно тянул время, кувыркаясь, уворачиваясь и превращая кабинет в полосу препятствий. Краем глаза я заметил, Арина покачнулась. Золотой купол вокруг нее дрогнул и на мгновение стал почти прозрачным. Аристарх тут же сделал шаг вперед, его рука снова потянулась к ней. Она из последних сил восстановила защиту, но это была агония. Еще минута, может, две, и все закончится. Анализ завершен. Голос искры в моей голове прозвучал, как гонг, объявляющий последний раунд. Получены данные. Объект Аристарх функционирует на основе контролируемого нарушения собственного магического баланса. Он искусственно поддерживает свое состояние, постоянно балансируя на грани коллапса, словно переразогнанный процессор, который вот-вот сгорит. Ближе к делу, искра. Где кнопка? Обнаружена ключевая уязвимость, ее голос стал абсолютно бесстрастным, как у диктора, зачитывающего сводку погоды. Точка концентрации контроля его силы находится в области солнечного сплетения. Это его главный узел, его силовой реактор. Точечное внешнее воздействие на эту точку, нарушающее ее стабильность, приведет к каскадному сбою всей его энергетической системы. За опрокинутым книжным шкафом я замер, переводя дух. Солнечное сплетение. Кнопка самоуничтожения. Мой взгляд метнулся к Аристарху, который медленно, шаг за шагом, теснил Арину. Чтобы добраться до него, у меня был лишь один шанс. Один единственный. Безумный и самоубийственный. Золотое сияние вокруг Арины замерцало, как лампочка в старом подъезде перед смертью. Она покачнулась. Почувствовав ее слабость, Аристарх сделал еще один медленный, хищный шаг. Все, время вышло. Решив, что момент настал, верзила тактик нанес удар, который должен был стать точкой в конце моего предложения. Его выпад был быстрым, экономным, смертельным. Он просто ткнул своим рельсом вперед, целясь мне прямо в грудь. И в этот момент в голове что-то щелкнуло. Ни план, ни идея, инстинкт, все или ничего. Я не ушел в сторону, я шагнул навстречу. В последнее мгновение развернув корпус и пропустив лезвие мимо, я оттолкнулся от пола. Мой сапог врезался в гладкую, отполированную сталь плеча атакующего, неожиданная для него, но единственная для меня точка опоры. Мир сузился до туннеля. Грохот боя, крики Ратмира за дверью, звон в ушах, все исчезло. Через развороченный стол, сквозь облако щепок и бумаг, я летел прямо на него, на главную цель. Аристарх, полностью поглощенный противостоянием с Ариной, заметил меня лишь в последний момент. В его мертвых глазах мелькнуло удивление, смешанное с презрением к идиотской, самоубийственной атаке того, кто секунду назад ползал по полу, как таракан. Он даже не попытался защититься. Зачем? Я не замахивался, не бил. Сжав рукоять искры до побелевших костяшек, я направил меч вперед, не лезвием, не сталью. Всю свою злость, волю к жизни и отчаяние этого проклятого мира я спрессовал в один единственный, невидимый, но абсолютно реальный тычок. Мой кулак, сжимающий меч, врезался ему прямо в солнечное сплетение, в ту самую точку, что нашла искра. Контакт, выброс концентрированной кинетической энергии в уязвимую точку, нарушение системного баланса критическое. Заорала она у меня в голове. Аристарх не закричал от боли, он взвыл. Высоким, срывающимся визгом, полным шока и нечеловеческой ярости. Черное марево вокруг него не просто погасло, оно схлопнулось внутрь, втянулось в его тело, как в черную дыру. Его выгнуло дугой, тело забилось в диких, неестественных конвульсиях, прежде чем он мешком осел на колени с безвольно повисшей головой. Машина сломалась, давление мгновенно спало. Тяжело выдохнув, Арина, не теряя ни секунды, выбросила руки вперед. С ее пальцев сорвались золотые нити и, как живые змеи, оплели парализованного Аристарха, пригвоздив его к полу. Четыре телохранителя замерли, как по команде. Связь с хозяином оборвалась, превратив их в кукол с обрезанными нитками. Мгновение они тупо смотрели на своего поверженного бога, а затем их двуручные мечи с оглушительным лязгом один за другим упали на пол. Концерт окончен. Мы работали быстро, как слаженная бригада грузчиков. Пока Арина приводила в чувство двух оставшихся на ногах истуканов, я уже рыскал по столу. Вот она, цель нашего визита. Толстый, обитый черной кожей грозбух, тяжелый, как чугунный мост. Я схватил его, прижимая к груди, как родного. Победа. Чистая, красивая, невозможная. Дело сделано, можно и за премией. Уходим. Скомандовал я, поворачиваясь к двери. И в этот момент тишину разорвал смех. Тихий, булькающий, клокочущий. Смеялся Аристарх, лежащий на полу и опутанный золотыми нитями. Он поднял на нас голову, и в его глазах плясало безумие. «Глупцы!» – прохрипел он, и с его губ потекла тонкая струйка черной слюны. «Вы думали, это мой дом?» – он дико, радостно рассмеялся. «Это алтарь, а вы – жертвы!» В ту же секунду по стенам, полу и потолку, там, где были лишь тени, вспыхнули руны, не сигнальные, не защитные. Кроваво-красные, уродливые, они пульсировали, как вены на теле больного. Выломанную нами дверь затянула такой же красной, дрожащей пеленой. Мы снова оказались в ловушке. Комната начала стремительно наполняться мертвенно-бледным, призрачным, фосфорисцирующим светом. Он не грел, он высасывал тепло и силы. Ноги стали ватными, а в голове нарастал гул. Мы только что выбрались из мышеловки, чтобы понять, что она была лишь приманкой в капкане побольше. Глава 10. Кабинет на глазах превращался в филиал преисподней, причем в бюджетной комплектации, без огня и серы, но с очень паршивым освещением. Красные руны, змеями расползшиеся по стенам, не просто горели, они дышали. Медленно, в унисон с отвратительным гулом, который уже не столько слышался, сколько ощущался костями, будто кто-то включил гигантский сабвуфер на сверхнизких частотах. Воздух и без того не особо свежий, загустел, вязкий, как кисель. А этот их мертвенный, фосфорный свет он не грел. Наоборот, невидимым насосом из тебя выкачивали тепло, не из легких, а прямо из всего тела, из каждой клетки. Ноги сделались ватными, а в голове завелась шарманка, играющая одну и ту же унылую ноту. Что за, начал было я, но слова застряли в горле. Я скосил глаза на Арину. Вся ее боевая спесь, весь аристократический гонор слетели, как шелуха. Побелевшая, с вытянувшимся лицом, она стала похожа на восковую фигуру из паноптикума, а в глазах, устремленных на хрипящего на полу Аристарха, плескался такой первобытный, животный ужас, какого я не видел даже в долине пепла. И вот это, честно говоря, напугало меня больше, чем все руны вместе взятые. Когда твой личный детектор нечисти переходит с режима тревога на полный капец, самое время начинать молиться. Если, конечно, знаешь кому, жатва, души, прошептала она, и голос ее был тоньше паутины. Отличное название, туристический слоган для ада. Мы, значит, пшеница, а кто-то сейчас будет печь из нас хлебушек. Очень, блин, питательный. Концепция жатвы определена. Сельскохозяйственный процесс сбора урожая, с неподдельным научным любопытством встряла в моей голове искра. Не понимаю, при чем тут мы? Мы же не злаки. Заткнись, умница, мысленно огрызнулся я. На полу, опутанный золотыми нитями, которые под действием рун тускнели и истончались на глазах, снова рассмеялся Аристарх. Его булькающий, клокочущий смех был последним гвоздем в крышку нашего уютного гробика. Глупая девчонка узнала, прохрипел он, и с его губ потекла тонкая струйка черной дряни. Это древнейший ритуал ордена. Он вытягивает жизнь, всю, без остатка, а потом концентрирует ее и передает им, нашим хозяевам. Вот оно что, Михалыч. Значит, не просто в расход, а еще и на корм кому-то пойдем. Сервис, чтоб его, все включено. Не в силах оторвать взгляд от этой твари, Арина медленно покачала головой. Но для активации нужна была добровольная жертва, кровь одного из слуг пустоты. Именно, взвыл Аристарх, и его тело задергалось в последних конвульсиях. Вы сами привели жертву к алтарю, сами принесли ее, я, ключ, моя смерть – это начало. И тут до меня дошло, со всей унизительной, оглушительной ясностью. Нас не просто переиграли, меня, с моим хваленым аналитическим умом, с моими тактическими выкладками, использовали как барана-провокатора. Это я сам привел коня, сам открыл ворота и сам же его прирезал, чтобы он взорвался. Весь мой гениальный план по взлому оказался частью их сценария. Делов на копейку, а шуму на рубль. Только рублем этим была наша жизнь. Вся наша победа, весь этот пот и адреналин, кувырки по кабинету и выбитые зубы, все было лишь прелюдией. Просто разогревом перед главным представлением. Мы не охотники, загнавшие зверя. Мы, мыши, списком добежавшие до сыра в мышеловке и теперь с удивлением смотрящие, как пружина с лязгом опускается на их тощие шейки. Гудение усилилось, а мир вокруг начал терять краски. Золото на эфесе искры тускнело, багровый бархат на кресле становился серым, сама тень в углу перестала быть черной, сделавшись какой-то выцветшей. Ритуал высасывал не только жизнь, он высасывал саму реальность, превращая ее в блеклую, обесцвеченную фотографию. Кажется, это не тот бой, который можно выиграть. Это было начало растворения. Растворение, слово-то какое подобрал, интеллигент хренов. На деле это было похоже на медленную посадку батарейки в старом телефоне. Сначала гаснет подсветка, потом он начинает подтормаживать, а в конце ты с тоской смотришь на черный экран, понимая, что все, кино не будет, электричество кончилось. Вот и из нас сейчас кто-то выдернул шнур питания, из мышц уходила сила, а в голове вместо мыслей ворочалась вязкая, серая вата. Первым посыпался Ратмир, и в этом была своя злая ирония. Он, самый здоровый и крепкий из нас, ходячая гора мышц воинской чести, оказался самым лакомым куском для этой невидимой дряни. Мощный организм Ратмира был для жатвы как шведский стол для голодного туриста. Лицо воеводы, и без того не отличавшееся румянцем, сделалось пепельно-серым. Дышал он тяжело, с хрипом, как паровоз на крутом подъеме. Сцепив зубы так, что под кожей заходили желваки, он пытался стоять прямо, но ноги его не держали. С глухим, утробным стоном, который воевода попытался скрыть за кашлем, Ратмир медленно, словно нехотя, опустился на одно колено. Его меч, так и не выпущенный из рук, воткнулся в пол, став последней опорой, последним костылем. Фиксируя резкое падение жизненных показателей у объекта Ратмир, бесстрастно доложила искра, и в ее голосе не было ни капли сочувствия, лишь сухая констатация. Пульс, давление, мышечный тонус — все летит к чертям. Интересно, это контролируемый процесс или... Или заткнись, мысленно рявкнул я, не в силах оторвать взгляд от этой картины. Наш главный танк, наша тяжелая артиллерия только что вышла из строя, даже не сделав выстрела. Арина, видя это, зашипела сквозь зубы, как рассерженная кошка. Сдаваться она не собиралась. Упертая девчонка. Она ударила по этому болоту своей силой. Вокруг нее вспыхнул золотистый свет, не такой яростный, как в бою, а плотный, созидающий. Она пыталась сплести из него защитный кокон, укрыть нас от этого всепожирающего голода, отгородить от мертвенного сияния рун. На мгновение даже показалось, что у нее получилось. Дышать стало чуть легче, а ледяные тиски, сжимавшие внутренности, самую малость ослабли. Но это была иллюзия, обманка. Руны на стенах не испугались, они пришли в дикий, в хищный восторг. Вспыхнули так, будто на раскаленные угли плеснули не просто масла, а чистого нитроглицерина. Гул в комнате перерос в нечто среднее между ревом доменной печи и визгом гигантской мясорубки, перемалывающей души. Этот звук давил на барабанные перепонки, лез в самые кости, заставляя их вибрировать. Ритуальный круг не просто сопротивлялся магии Арины, он ее жрал, с утробным, чавкающим причмокиванием, которое слышалось не ушами, а всем нутром. Каждый фотон ее света, каждая искра ее жизненной силы вливались в эту ненасытную прорву, делая ее только сильнее и голоднее. Она пыталась залить пожар бензином, а для этой твари ее дар был не просто лучшим топливом, он был деликатесом, пятизвездочным ужином, который подали прямо в пасть. Костяшки ее пальцев, сжимавших невидимые нити силы, побелели. По ее лицу, уже не просто бледному, а прозрачно-восковому, струился пот, смешиваясь с тонкой струйкой крови, что потекла из носа от чудовищного перенапряжения. Но она держалась, упертая девчонка, держалась из чистого, злого упрямства. Золотистый кокон, который она с таким отчаянием удерживала, замерцал, пошел радужными, маслянистыми разводами, как пленка бензина на грязной луже. Он истончался на глазах, таял, как кусок сахара в кипятке, становясь почти прозрачным. Сквозь дрожащие марево я видел наши искаженные отражения, изможденные, похожие на скелеты фигуры с пустыми глазницами. Любое сопротивление было не просто бесполезным, оно было самоубийственным. Оно лишь ускоряло нашу общую агонию, подкармливая зверя, который с нетерпением ждал основного блюда. Щит вокруг нас, исказившись в последний раз, дрогнул и с тихим, почти обиженным шипением лопнул, как перенапряженный мыльный пузырь. Разлетелся на миллион гаснущих золотых искорок, которые тут же были пожраны мертвенным светом рун. Наступила оглушительная, мертвая тишина, вакуум. Будто из комнаты разом выкачали не только воздух, но и сам звук, и в этой звенящей пустоте до меня дошло со всей очевидностью. Защиты больше нет. Шведский стол для местных упырей официально и с помпой был объявлен открытым. Мир поплыл, не резко, а лениво, будто меня с головой окунули в ледяной кисель. Звуки стали глухими, цвета – блеклыми. Красные руны на стенах расфокусировались, превратившись в уродливые, пульсирующие кляксы. В ушах нарастал низкий, монотонный гул, как у трансформаторной будки перед тем, как она окончательно сдохнет. Вот тебе и спецназ, Миша. Спецназ по скоростному превращению в гербарий. Это ощущалось каждой клеткой. Моя собственная аномальная жизненная сила, тот самый маяк, что до этого доставлял мне столько проблем, притягивая всякую нечисть, теперь стал моим проклятием вдвойне. Если из Ратмира и Арины жатва просто тянула энергию через соломинку, то в меня она вцепилась, как голодный клещ, всеми своими невидимыми челюстями. Для нее я был не просто закуской, главным блюдом, праздничным тортом, который оставили на десерт. Запас прочности, позволявший мне творить всякие фокусы с искрой, утекал сквозь пальцы с пугающей скоростью. Еще немного, и от безумного барона останется только высушенная шкурка. Анализ. Интенсивность ритуала возросла на 40% после коллапса защитного поля. Энергопотери твоей биологической единицы критические. Привычно отозвалась в голове искра, и ее бесстрастный, деловитый тон в этой ситуации был неуместен, как анекдот на похоронах. Но голос, который раздался у меня в голове следом, не имел с ней ничего общего. Голос пришел не извне, он будто пророс изнутри, из самой сердцевины моего сознания. Ни детского любопытства, ни подростковой всезнающей иронии. Лишь холод, не бесстрастный, как у искры подростка, а холод, как от прикосновения к металлу в лютый мороз. Холод беззвездной пустоты между галактиками. И древность, такая, что казалось, будто два ледника скрежещут друг о друга, перемалывая в пыль тысячелетия. А еще в этом голосе был голод, нежелудочный, вселенский, бездонный. Голод существа, которое не ело вечности, только что учуяло запах пира. Слова формировались медленно, с весомыми паузами, будто каждое высекали из гранита. Они питаются. По спине пробежал ледяной табун мурашек. Это была не мысль, констатация факта от хищника, наблюдающего за трапезой конкурентов. Я тоже могу. Пол в кабинете качнулся. Или это просто земля ушла у меня из-под ног. Вся моя стройная картина мира, где я, хитрый попаданец с говорящим вундер мечом, треснула и рассыпалась в прах. Эта энергия, она похожа. Пустота. Дай мне ее. И последнее слово, от которого в мозгу будто взорвалась сверхновая, оставив после себя лишь звенящую, черную пустоту. Я голодна. Я застыл, забыв, как дышать. Серебристый клинок в моей руке вдруг показался мне не спасительным артефактом, а клеткой, из которой только что донесся рык чудовища. Это было как если бы твой милый, говорящий попугайчик, радовавший смешными фразами, вдруг заговорил на латыни голосом Левиафана и попросил на обед твою душу. Я держал в руках не просто разумный меч, я держал в руках хищника, древнюю, непостижимую сущность, до этого лишь притворявшуюся любопытным ребенком, изучающим этот мир через меня. И этот хищник только что учуял запах крови. Я голодна. Эти два слова, прозвучавшие в моей голове, отбросили все лишние, всю шелуху из тактики, стратегии и прочей мути. Передо мной нарисовался выбор, простой и страшный, как приговор. Искра, мой личный джинн в бутылке, предлагала не просто фокус-покус, а сделку с дьяволом, где она и была этим самым дьяволом. Она хотела не просто поглотить энергию ритуала, она хотела ее сожрать, ассимилировать, стать такой же, как эти упыри из ордена, питаться пустотой. Это означало не просто еще один прием в моем арсенале, а билет в один конец, прямой рейс во тьму, с которого, я не сомневался, обратных уже не бывает. Стать чудовищем, чтобы победить чудовищ. Классика жанра, только вот в книжках это всегда заканчивается очень паршиво. Я скосил глаза на своих спутников. Вместо кино, дешевая театральная постановка на тему «Конец света» в отдельно взятой комнате. Ратмир, наш несокрушимый воевода, уже не стоял на колене, он просто сидел на полу, привалившись к ножке стола. Его голова безвольно поникла, меч выпал из ослабевшей руки. Сознание его покинуло, отключился. Состояние Арины было еще хуже. Ее прекрасное, аристократическое лицо превратилось в белую маску, на которой двумя темными провалами зияли глаза, полные отчаяния. Из последних, нечеловеческих сил она удерживала вокруг себя и Ратмира крошечный, с ладонь, остаток своего золотистого сияния. Оно мерцало, как догорающая свеча на ветру, готовая погаснуть от любого дуновения. Она была на исходе. Еще пара секунд, и она присоединится к Ратмиру в царстве Морфея, только вот пробуждение из этого сна не предвиделось. Выбора не было, от слова совсем. Либо мы все здесь превращаемся в сушеную воблу на корм каким-то хозяевам, либо я нажимаю на эту большую, красную, страшную кнопку с надписью «Не нажимать». Я не дам тебе сожрать моих друзей, ни мысли, ни решения, а чистый инстинкт, простой и упрямый, как гвоздь в сапоге. Я могу быть циником, могу быть прагматиком, но эти двое прошли со мной через такой ад, что стали своими, а своих я в обиду не даю. Даже если для этого придется самому стать вурдалаком, я стану фильтром, пропущу эту дрянь через себя, через искру. Пусть она жрет, пусть давится, но ни капли этой отравы не достанется им. В тот самый миг, когда я это решил, Арина с тихим, сдавленным стоном рухнула на колени. Последняя искорка ее света погасла, мертвенный, призрачный свет ритуала, лишившись последнего препятствия, взревел от радости и, сгустившись в уродливый, похожий на щупальце жгут, устремился к ней. Для него она стала самой лакомой добычей. Я не думал. Тело сработало само. Одним резким, отчаянным движением я рванул к ней и оттолкнул в сторону, заслоняя ее собой. Щупальце призрачного света врезалось в меня, и по телу пронеслась волна ледяного огня, выжигающего жизнь изнутри. Но я стоял. Поднял искру. Меч в моей руке потяжелел, стал чужим, едва заметно вибрируя в предвкушении. «Прости, дружище», мой шепот утонул в нарастающем гуле. Я не знал, к кому обращаюсь, к мечу, который сейчас изменится навсегда, или к тому парню Мише Котову, который когда-то жил в другом, понятном мире и верил в добро и справедливость. Придется немного подкрепиться. С решимостью, от которой у меня самого застыла кровь в жилах, я совершил то, чего не должен был делать никогда. Опустив клинок вниз, я с силой вонзил его по самую гарду в центральную руну ритуального круга на полу. Комнату не залило светом, она им взорвалась. только не бледным, высасывающим сиянием жатвы, а густым и сине-черным, маслянистым мраком, который с жадностью голодного зверя ринулся не от, а к мечу. Он всасывал энергию ритуала, всю без остатка. Меч в моей руке взвыл, низко, утробно, на грани ультразвука. Он завибрировал с такой чудовищной силой, что едва не вырвался из рук. Кости в руке затрещали от напряжения, а на его идеально гладкой, серебристой поверхности, как язвы, начали проступать темные, пульсирующие вены. Они расползались от самого острия, оплетая клинок, поднимаясь к горде, к моей руке. Он не просто поглощал энергию, он ее пожирал, с наслаждением. И этот голод, этот восторг, эта тьма, все вливалось в меня. Глава 11. Меч в моей руке взвыл, и этот вой стал последним, что я запомнил, прежде чем реальность пошла по швам. Низкий, утробный, на грани ультразвука, он скрежетал не по ушам, он скреб прямо по костям, по черепной коробке. Зубы вибрировали так, что, казалось, вот-вот раскрошатся в пыль. Клинок бился в руке с силой пойманного на крючок сама, и от чудовищного напряжения в запястье что-то хрустнуло. Но отпустить его я уже не мог. Наши с ним отношения, как говорится, перешли в новую, очень нездоровую стадию. На идеально гладкой серебристой поверхности, как язвы, проступали темные, пульсирующие вены, расползаясь от самого острия, где меч вошел в камень ритуального круга. Они жадно оплетали лезвие, поднимаясь к горде, к моей руке. Они были живыми, и их едва заметная, отвратительная пульсация совпадала с бешеным ритмом моего собственного сердца. Он не просто поглощал энергию, он ее пожирал, с наслаждением. И этот голод, этот восторг, эта тьма, все вливалось в меня. Ничто прежде не походило на это. Представьте, что вам в вену вкатили смесь жидкого азота, адреналина и кислоты из аккумулятора. Ледяной огонь выжигал изнутри, заменяя тепло жизни на звенящую, арктическую пустоту. Мир перед глазами подернулся черно-белой рябью, как на экране старого телевизора в попытке поймать сигнал из преисподней. А потом в голове раздался ее голос, и это было хуже всего. Он сломался. Чистый, звонкий, чуть высокомерный голос девчонки-подростка, успевший стать для меня фоновым шумом, треснул и сорвался. Гола. Голотная. Этот визг восторга и боли одновременно напоминал крик хищника, вечность сидевшего на диете из росы и солнечного света и внезапно дорвавшегося до парного мяса. И пока я пытался переварить этот звуковой удар под дых, ее голос снова изменился, на долю секунды становясь до жути спокойным и аналитическим. Концепция вкусно не определена. Это положительная сенсорная реакция на поглощение энергии пустоты, требуется дополнительный анализ, больше данных. И снова срыв на первобытный, голодный визг, от которого меня самого едва не вывернуло наизнанку. Кажется, мой личный джинн в бутылке только что попробовал свой первый наркотик. И ему, чтоб его, очень понравилось. Весь этот внутренний диалог разворачивался на фоне форменного апокалипсиса. Кабинет Аристарха стал ареной для битвы двух черных дыр. Одна, рожденная ритуалом, пыталась сожрать нас. Другая, моя, жрала ее саму, причем с таким аппетитом, что аж за ушами трещало. Кроваво-красный свет рун не просто гас, его буквально высасывало, сдирая со стен, как старые, грязные обои, и втягивая в ненасытную пасть моего меча. Каждая погасшая руна взрывалась с сухим треском, похожим на выстрел из крупнокалиберной винтовки. Стены ходили ходуном, с потолка сыпались уже не просто куски штукатурки, а вполне себе увесистые обломки камня, с грохотом падая на пол и поднимая тучи пыли. Комната, еще минуту назад бывшая роскошным кабинетом, теперь напоминала стройплощадку после прямого попадания авиабомбы. Стоя в центре этого безумия, вцепившись в рукоять обеими руками, я ощущал себя оператором отбойного молотка, подключенного напрямую к высоковольтной линии. Колени подогнулись, из носа хлынула теплая, липкая кровь. Мой организм, моя аномальная жизненная сила, не выдерживал такого напряжения. Я был не просто проводником, а трансформатором, через который проходил ток такой чудовищной силы, что изоляция уже горела синим пламенем. Еще немного, и меня просто разорвет на части изнутри, выключит, как перегоревшую пробку. Последняя руна, начертанная на потолке прямо над моей головой, замерцала, отчаянно цепляясь за жизнь. Ключ всей этой дьявольской машины. Ее красный свет съежился до размера медной монеты, а потом, с финальным, жалобным щелчком, оглушительно громким в наступившей тишине, погас. И все, утробный гул, скрежет, вой, все исчезло, будто кто-то одним движением выключил звук у всего мира. Абсолютная, ватная тишина давила на уши сильнее, чем весь предыдущий грохот. Давление спало, пылесос выключился, и я, лишившись напряжения, что единственное удерживало меня на ногах, просто рухнул на колени, едва успев выдернуть из раскрошившегося камня меч и не проткнуть им собственную ногу. Падая на колени, я, пожалуй, на этом и закончил свои осмысленные действия. Тело превратилось в мешок с картошкой, сброшенный с пятого этажа. В голове белый шум, в ушах звенящая тишина, давящая сильнее любого крика. Какое-то время я просто стоял на четвереньках посреди этого разгрома, тупо уставившись в пол и пытаясь заставить легкие снова работать. Они, похоже, объявили забастовку, и я их прекрасно понимал. Первым вернулся звук, далекий, приглушенный грохот со стороны главных ворот, где Ратмир, судя по всему, все еще вел свой концерт по заявкам. Потом, тихий, сдавленный стон откуда-то слева. Арина, медленно, с усилием, будто моя шея была сделана из ржавого чугуна, я повернул голову. Девчонка сидела на полу, привалившись спиной к опрокинутому книжному шкафу. Рожа у нее была не просто бледная, цвета старой, пожелтевшей бумаги, но живая и злая. Она смотрела на меня, и в ее глазах, помимо вселенской усталости, плескалось что-то еще, смесь изумления, опаски и, кажется, уважения. Видимо, мой фокус с выключением адской машины произвел на нее впечатление. Я попробовал как-то ободряюще кивнуть, но вместо этого получился какой-то жалкий кивок паралитика. Кое-как оперевшись на свободную руку, я сел, вытягивая гудящие ноги. И только тогда мой взгляд упал на то, что я все еще сжимал в правой руке, на искру. Мать честная, медленно, почти с суеверным страхом, я поднял меч на уровень глаз. В тусклом свете, пробивающемся сквозь заваленное пылью окно, он выглядел неправильно, больным. Идеально гладкое серебристое лезвие, которым я так гордился, теперь было испещрено тонкими, как вены, и с сине-черными прожилками. Не нарисованными, они будто проросли изнутри, из самой сердцевины металла. Уродливая, хаотичная паутина расползалась от острия до самой гарды. И самое жуткое, они не были статичны. Они едва заметно, почти неуловимо пульсировали, как сосуды на виске у человека, который вот-вот взорвется от ярости. Их пульсация, и я это чувствовал каждой клеткой, совпадала с ритмом моего собственного сердца. Она изменилась, не просто получила апгрейд, она мутировала. И эта мутация коснулась не только ее. Наконец, прислушавшись к себе, я ощутил усталость, такую, будто не просто подрался, а разгрузил пару вагонов с углем. Мышцы гудели, кости ныли, но под слоем физического истощения пряталось нечто иное. Холод, неприятный, освежающий холодок после купания в проруби. Нет, мертвый, пронизывающий, звенящий арктический холод. Он шел не снаружи, он поселился внутри, в груди, там, где раньше было тепло, теперь зияла дыра, из которой сквозило, как из открытого окна в феврале, не просто отсутствие тепла, его активное, чужеродное отрицание. Словно в мой организм, в мою аномальную, живую сущность вживили кусок сухого льда, который теперь медленно, но верно замораживал меня изнутри. Это не была цена выживания, это была плата за сделку. И я только что понял, что в графе сумма к оплате стояло нечто большее, чем просто усталость. Я расплатился частью себя, частью того, что делало меня живым. Медленно проведя пальцами левой руки по изменившемуся клинку, я ощутил обжигающий лед, будто трогал не меч, а кусок криогенной установки. От этого прикосновения по руке пробежала дрожь, а холод внутри на мгновение стал еще сильнее, отзываясь радостным, хищным мурлыканьем в глубине сознания. Анализ завершен. Структурная целостность артефакта изменена. Интегрированы элементы энергии типа пустота. Функциональные параметры расширены. Эффективность повышена на... Прозвучал в моей голове будничный голос искры, как у диспетчера, объявляющего о прибытии поезда. «Заткнись», — прохрипел я вслух, и мой собственный голос показался мне чужим, более низким и каким-то плоским, лишенным обертонов.